язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит. Часто это страх перед чем-то новым в жизни, затянувшаяся неопределенность, чувство обреченности, боязнь принять новое и неумение его переваривать и усваивать отражаются на желудке. Люди с больным желудком переполнены разными страхами, большими и мелкими. Страх приводит к спазму, а спазм – к боли и язве. У вас есть чувство, что вы недостаточно хороши или полноценны. Вы убеждены в своей ущербности. Вы боитесь, что недостаточно хороши для своих родителей, начальства, близких. Вы буквально не можете переваривать того, что сами собой представляете. Вы то и дело стараетесь угодить другим и при этом забываете о себе. Как заявил мне один пациент с язвой двенадцатиперстной кишки, я постоянно занимаюсь самоедством. Подвержены этому заболеванию в основном мужчины, так как они тяжело переносят удары по их мужественности, по их самолюбию. У таких людей уязвленное самолюбие. Они худощавы, деятельны, раздражительны. Им постоянно нужно кому-то что-то доказывать, самим себе, близким в семье, на работе. Постоянно нужно контролировать себя и других людей. Такие люди стремятся к обладанию властью, хотят быть все время лучше и при этом боятся оказаться не на высоте. Они боятся, что не успеют вовремя. Неприятие и неприязнь к чему-либо в этом мире, чувство брезгливости также приводят к язве. Ведь отрицая что-либо в этом мире, вы отрекаетесь от какой-то части самого себя. С другой стороны, гнев, обиды, злость и безысходность. Кажется, что жизнь утратила свою притягательность. Всевозможные препятствия мешают вам полностью наслаждаться жизнью, и все эти препятствия заключены не в окружающем мире, а в вас самих. Я не перевариваю этих уродов, с которыми мне приходится общаться на работе, заявил мне пациент, у которого были проблемы с желудком. Я не выношу их лицемерия, лести, жадности. Когда он говорил это, то находился в состоянии легкого транса, и когда вышел из него, то не помнил о своих словах. Самое лучшее лекарство в таких случаях – любовь и спокойствие. Люди, которые любят и уважают себя и окружающий мир, не имеют язв. Научитесь принимать себя таким, какой вы есть. Научитесь принимать окружающий мир, ведь это ваш мир. У одного моего приятеля обострился гастрит. Я давно предлагал ему свою помощь, но он не верил в то, что болезнь можно вылечить, поработав с подсознанием. Он доверял только таблеткам, но боли были невыносимы, лекарства помогали мало, и, наконец, он решился и пришел ко мне домой. Мы быстро установили контакт с подсознанием. Оказалось, что воспаление желудка – это отражение таких стереотипов его поведения, как неприязнь, брезгливость и разного рода страхи. «Я ненавижу и презираю этот город с его грязными улицами, с его мусором. Я ненавижу непорядочность, лесть, стяжательство, хамство. Самое большое наслаждение для меня – это лежать в постели с чистым накрахмаленным бельем и чтобы рядом была чистая и красивая женщина, а на столе вкусная и качественная еда. В таком состоянии я могу находиться вечно». После выяснения позитивных подсознательных намерений мы создали новые способы поведения, и уже к концу нашей беседы острые боли практически полностью исчезли.